В проеме двери из ничего возник дух. «Явился, наконец!» — взревел Об сердит. «Где тебя носило всю ночь? И куда ты девал Шекспира?» «Барт, в безопасном месте», — ответил дух. «Но у меня другие известия». Рукав его одеяния взметнулся, указывая на Колесника. «Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона». «Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом», — несколько нелогично подумал Максвелл. «Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон?» И сам себе ответил: «Да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на земле в юрский период». «В юрский период на земле? А в какие времена на разных других планетах?» «Ламберт назвал их сервами, носильщиками, рабочим скотом. Были ли они биологическими роботами, которых создали эти древние существа? А может быть, одомашненными животными, приспособленными с помощью генетической обработки к выполнению определенных функций? И вот теперь эти бывшие рабы, создав собственную империю, пробуют завладеть тем, что с некоторым правом могут считать своим, потому что больше нигде во всем мире, исключая разрозненные и вымирающие остатки былых поселений, не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о котором мечтала хрустальная планета. И, может быть, — подумал Максвелл, — это наследие и должно принадлежать им, ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд? И не пытался ли умирающий Баньши, томимый сознанием давней вины, не пытался ли он искупить прошлое, когда обманул хрустальную планету, чтобы помочь этим бывшим рабам? Или он полагал, что лучше отдать это наследие не чужакам, а существам, которые сыграли свою роль, пусть небольшую, пусть чисто служебную, в подготовке к осуществлению великого замысла, который так и не удалось привести в исполнение? «То есть, пока вы стоите здесь и угрожаете мне, — говорил Шарп Колеснику, — ваши бандиты...» «Уж он ничего не упустит, — вставил Об. «Дракон, — сказал дух, — дракон отправился в единственное родное и близкое место, какое ему удалось отыскать на этой планете. Он полетел туда, где живет маленький народец, в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной. И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать его к земле, чтобы там схватить. Дракон доблестно отбивает их атаки, но...» «Колесники не умеют летать», — перебил его Шарп. «И вы сказали, что их там много. Этого не может быть. Мистер Мармадьюк был единственным...» «Возможно, и считается, что они не могут летать», — возразил дух. «Но вот летают же! А почему их много, я не знаю. Может быть, они все время были здесь и прятались, а может быть, пополнение к ним прибывает с передаточных станций». «Ну, этому мы можем положить конец», — воскликнул Максвелл. «Надо поставить в известность транспортников и...» Шарп покачал головой. «Нет, транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться». «Мистер Мармадьюк», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном, «или как бы вы там себя ни называли, судя по всему, я должен вас арестовать». «Прекратите слово излияния!» — воскликнул дух. «Маленькому народцу нужна помощь!» Максвелл схватил стул. «Довольно дурачиться», — сказал он, и, занеся стул над головой, обратился к Колеснику. «Ну-ка, выкладывайте все на чистоту, иначе я вас в лепешку расшибу».